Едва копыта застучали по твердой земле, Иван оглянулся назад. Настил полностью исчез под водой. Только прямая водная дорожка указывала путь до острова, но и ее уже размывало наплывающим болотным мусором. Солнце еще не село, но до сумерек надо было успеть добраться до хутора или возвратиться к своим. Ильин решил спешиться, чтобы не пропустить, как в прошлый раз, поворот на хутор. К хутору он вышел, когда уже в доме загорался свет. Только свет в одном окне говорил, что в доме кто-то есть. Иван отвел коня подальше в лес, привязал и посчитал патроны. Выходило не густо. В трофейном люгере 25, с которым он никак не мог расстаться, полная обойма. В штатном ТТ-26 тоже 8. Пара патронов для ТТ нашлась в кармане галифе 27. ППШ толку брать не было. В круглой коробке обоймы после встречи с Лешим, как про себя назвал болотное чудище Ильин, осталось всего 10 патронов. Люгер отправился за спину. Передернув затвор ТТ, Иван дослал патрон в ствол и пополнил обойму еще одним патроном. Теперь в его распоряжении было 17 выстрелов и финский нож в голенище. К дому он подошел в полной темноте. Ветер нагнал с моря облака, которые скрыли звезды и луну. Высокая трава скрадывала звук шагов. Из сарая раздалось ржание. Ильин остановился. Это его и спасло. Хагин. На крыльце в освещенном проеме двери появилась рослая фигура, как обстановка. При звуках немецкой речи Иван поблагодарил Бога за то, что знал немецкий. Иван знал немецкий язык в совершенстве. Еще в 20-х, когда он готовился поступить в Дорожный институт, старший брат Валентин, сам свободно говорящий на большинстве европейских языков, заставил его выучить немецкий и впоследствии разговаривал с младшим братом только по-немецки. Все тихо, негромко раздалось рядом. От стены сарая отделилась тень. Ильин ошарашенно увидел, как мимо него на расстоянии вытянутой руки прошел еще один бандит. Он не мог не заметить Ивана. Кулон, который майор не знал куда деть, надел на шею, холодом обжигал грудь. «Иди, отдохни, завтра будет тяжелый день». Ступеньки крыльца заскрипели под тяжестью шагов. В свете дверного проема возникли два силуэта. Один шел прямо на Ивана, но, остановившись в паре шагов, бандит повернулся к сараю и помочился. Сердце гулко стучало в груди Ильина. Рука с пистолетом уже начала подниматься, когда облегчившийся лесной брат, застегивая штаны, прошел опять в шаге от замершего Ивана. Он перевел дыхание только тогда, когда бандит завернул за угол дома. Можно было допустить, что один из диверсантов ослеп, но то, что оба ничего не видят на расстоянии вытянутой руки, было совершенно невероятно. Непроизвольно Иван посмотрел на руку, она была на месте. Грязные сапоги и измазанные в болотной грязи галифе тоже были четко видны в свете окна. То, что на хуторе обосновались диверсанты, Иван понял сразу. Эстонцы поголовно знали немецкий язык, но их всегда выдавал своеобразный акцент. Вывод напрашивался один, он невидимка. Рука почесала затылок в надежде нащупать шапку-невидимку. Холод на груди напомнил о кулоне. Видимо, эта безделушка обладала фантастической способностью отводить глаза окружающих от ее владельца. Стараясь не шуметь, Иван подобрался к окну и заглянул внутрь. Помещение освещалось керосиновой лампой в зеленом стеклянном абажуре, которая висела низко над столом. Стены скрывались в сумраке. Только круг яркого света выхватывал из темноты двоих мужчин, сидящих за богато сервированным столом. Графины и рюмки резаного хрусталя сверкали алмазными гранями. Хозяйка в белоснежном фартуке стояла рядом со столом и разливала суп большим половником из фарфоровой супницы в тарелке. Такая красота была совершенно невозможна в такой глухомане. Мужчины молчали, видимо, ждали, когда хозяйка выйдет из комнаты. Наконец, оставшись в одиночестве, они чокнулись под синхронный прозит. Некоторое время ужин продолжался в полном молчании. Боковым зрением Иван заметил, как мимо него прошел дозорный изомер, прижавшись к стене. «Господин Сил», открытая форточка позволяла Ильину отчетливо слышать разговор. Говорящий сидел к нему спиной, но голос показался очень знакомым. «Наше пребывание здесь весьма ограничено», продолжал тот же голос. «Операция вступила в завершающую стадию. Если завтра вы проведете меня к объекту, то послезавтра мы будем пить пиво в Хельсинки». Ильин готов был поклясться, что знает человека, чей голос он только что слышал. «Слушаюсь, штурмбанфюрер 28». Этого человека Ильин узнал сразу. Лицо Эрика Сила мало изменилось с тех пор, когда делали фотографию, которая находилась в его досье. «Забудьте это слово, для вас и для всех остальных, я Уолт Лейс, а вы, с завтрашнего дня, Эрик Хитчхок». Тот, Квасил назвал штурмбанфюрер поднялся, и в неверном свете керосиновой лампы Иван увидел своего старшего брата Валентина, с которым не виделся с начала 30 ха. Глава 3. 11.00. 20 октября 2012 года. Рим. Пересечение Виа Либериана и Виа Паолина. Дружище, вы хотите, чтобы я освежил в памяти исторические достопримечательности Европы, но для этого есть более комфортное время года. Конечно, спасибо за то, даете мне возможность погреться после лондонских дождей, но я вас ждал как раз в Лондоне. Лицо говорившего искажало недовольная гримаса. Тщательно измятая льняная пара хорошо гармонировала с бледным и помятым сухощавым лицом. Union Jack 29, который красовался на его кроссовках, широком ремне фотоаппарата и носках, выглядывавших из-под брючины, выдавали в нем англичанина. Общую картину завершала странная прическа. Волосы с сильной проседью были выстрижены от висков почти до макушки, а их остатки образовывали на голове подобие небольшого ирокеза 30, на затылке же узкая прядь спускалась хвостом ниже плеч. Он наполнил пустую пластиковую бутылочку от минералки водой из уличного фонтанчика, вода которого струилась прямо из стены дома, и жадно большими глотками осушил ее. «Сэр Артур Уинсли, как нехорошо злоупотреблять скотчем на ночь. Вы хоть завтракали?» Собеседник англичанина представлял собой образец бравого американца. Короткая стрижка а-ля сержант морской пехоты, джинсы, майка и бейсболка с эмблемами Washington Nationals 31. Он с явным неодобрением наблюдал борьбу англичанина с похмельем. «Отстаньте, Генри!» – проворчала жертва односолодового виски. «Это все русские товарищи». Увидев недоумение в глазах своего визави, он нехотя продолжил. «Вчера мы с моими российскими партнерами подписали большой контракт с очередной русской госкомпанией. Отметили подписание. Немного выпили. Так что вот», тираду прервало нечленораздельное мычание. Уинсли решил умыться холодной водой фонтанчика. Чувствовалось, что жизнь возвращается в его истерзанное тело. Наконец, отфыркиваясь, он протер лицо и мокрую голову носовым платком, тоже микро-юнион Джек, расправил мокрые ирокезы и, нацепив темные очки, приобрел человеческий облик. «Видите ли, Генри, воспитание не позволяет мне наслаждаться уделом рантье. Несмотря на приличное состояние, которое оставили мне предки, они еще вбили в мою несчастную голову и дефикса необходимости трудиться. Поверьте, я бы с удовольствием бездельничал, но ноги сами несут меня в офис. Как всякий находчивый сын Туманного Альбиона я нашел выход. Возглавляемая мной компания помогает российским, украинским и прочим постсоветским чиновникам набивать карманы государственными деньгами. Это увлекательное занятие позволило посрамить всех моих предков, которые сколотили свои состояния на службе Ее Величества. Господи, Артур, неужели вы опустились до отмывания российских госсредств? Сделанным удивлением воскликнул американец. Глава американской ложи-хранителей прекрасно знал, в чем заключается бизнес его партнера, но ему было необходимо, чтобы собеседник разозлился, и абстинентный синдром как можно скорее оставил сэра Артура Уинсли, главу британской ложи. «Зря вы так, Генри, я зарабатываю свои фунты честным трудом», – обиделся англичанин. «Наша компания объясняет русским, что их корпоративный стиль не соответствует современным мировым стандартам и им необходим ребрендинг. Популярно объясняем, почему. Рисуем сверкающие перспективы, которые откроет перед ними обновленный имидж, и они уже согласно кивают головами. Никакая заоблачная цена контракта их не останавливает. Конечно, кое-что приходится возвращать заказчикам, у них это имеет по-русски емкое название, откат», – ядовито откликнулся Генри. «Одним словом, им хорошо, и вы не в накладе. Почему вы такой злой, Баркер? Уверен, что вы втайне завидуете. Мы просто помогаем друг другу. Да и ответственность перед российской Фемидой несет мой российский партнер, в случае чего, посадит его. Моя хата, с краю, как говорят в России». Американец внимательно пригляделся к Уинсли, окончательно ли пришел в себя удачливый имиджмейкер. Разговор, который им предстоял, требовал максимальной концентрации мысли. «Артур, когда-то папа Либери, чтобы паство прекратило погружаться в ересь, организовал чудо на том месте, где вы сейчас пытаетесь залить свою жажду. 32. Странно, никогда не думал, что произвожу впечатление необразованного идиота», – проворчал Уинсли. «Дожить до того, что какой-то янки будет мне рассказывать историю появления Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Генри, мои именитые предки перевернулись бы в гробах от стыда за потомка, если бы только заподозрили его в незнании истории Вечного Города. «Ладно, ладно, сэр Артур, не стоит обижаться, а как прикажете заставить вас поскорее принять человеческий облик? Я не только должен вам вернуть предмет, но и обсудить один очень важный вопрос. Предлагаю устроиться в ближайшем кафе, чашка капучино с Маритоцци 33, и я к вашим услугам. В Риме надо есть римскую пищу». Стоило спутникам завернуть за угол, как они уткнулись в столики маленького открытого кафе, уютно расположившиеся в тени здания. Народу, к счастью, не было. Из-за стойки доносились ароматы свежей выпечки и кофе. «На вашем месте, Артур, я бы предпочел хороший стакан холодного пива. Генри, я вам отвечу замечательным афоризмом из одной советской книжки. Не учите меня жить 34. Утренний стакан пива с похмелья – первый шаг к алкоголизму». Пока англичанин делал заказ, объясняя официанту, что он хочет увидеть на столе, Баркер уже запивал пивом ароматный кусок пиццы. Когда булочка и пицца были съедены, а капучино и пиво выпиты, Генри заказал по двойному эспрессо. Убедившись, что официант ушел, он протянул Уинсли бархатный мешочек с фигуркой Агнца. «Извините за задержку». «Задержка? Пустяк. Скажите лучше, со щитом или на щите? Хотя, подозреваю, что второе. Иначе, вы объявились бы еще 5 дней назад. Рассказывайте, что случилось». «Словами это передать сложно, лучше посмотрите сами». И Баркер протянул ему включенный iPad. Съемка велась с 4 камер. Картинки выводились на экран одновременно, и это немного рассеивало внимание, но через мгновение Артур приноровился. Он увидел медленно прогуливающуюся пару, в которой сразу узнал Ильина и его жену. К супругам приближался Баркер. «Генри, в перчатке у вас Агнец?» Не отрываясь от гаджета, спросил Уинсли. «Да, а в другой руке Медуза». Заметно было, что каждый шаг Ильиным, и Баркеру давался с трудом, складывалось впечатление, что им что-то мешает двигаться. Несмотря на это, расстояние между ними сокращалось. Неожиданно в невнятный уличный шум вклинился отдаленный лай. Звук постепенно нарастал, но собаки видно не было. Тем временем Ильины и Баркер уже стояли друг перед другом. Расстояние не позволяло услышать, о чем они говорят, но по искаженному гневом лицу американца Артур понял, что операция проваливается. Не успел он спросить Баркера, в чем дело, как на экране появилась собака и вцепилась в руку Генри. Неожиданно на всех мониторах начались помехи. Сначала исчезло изображение, а затем крики и ругань американца сменились громким треском. Через несколько секунд изображение стало восстанавливаться, шум помех исчез, и перед глазами Уинсли предстала странная картина. Работал только один монитор. Видимо, это был летающий аппарат. Весь район операций был как на ладони. Ильины медленно уходили прочь, поддерживая друг друга. За ними трусила странная нелепого вида собака. В клубах пара неподалеку лежали 2 искореженных черных внедорожника. Баркер сидел у придорожной канавы и разговаривал с кем-то рацией. Последнее, что Уинсли услышал, был крик американца: «Отставить! Все отставить!» Дальше он не слушал. Артур не мог понять, зачем Баркер показал ему свой провал. Он протянул американцу планшетник и пригубил крепкий кофе. «В нашем общении наметилась одна закономерность. Каждый раз, как мы встречаемся в последнее время, вы мне показываете занимательное кино. Только не возьму в толк, в чем сейчас эта занимательность? Обеспечить визуальный контроль». Продолжал кричать из планшетника Баркер. «Артур, даже эта бесчувственная железяка призывает вас быть внимательней. Не ленитесь, посмотрите до конца». Американец откинулся на алюминиевом кресле и вернул гаджет Артуру. На экране устройства репортаж закончился. Видео без звука стало прокручиваться вспять. Ильины попятились к сидящему Баркеру. Разбитые автомобили стали всасывать пар под искореженные капоты. Изображение стало приближаться. Перед Уинсли проплыли, вырастая, ноги Баркера, его лицо с шевелящимися губами. Появились 2 лежащие рядом фигурки Медузы и Агнца. Они шевелились. Видео замедлилось. Артефакты, плавно теряя форму, устремились друг к другу и слились в один бесформенный комок. Англичанин с вытащенными глазами оторвался от планшетника и вопросительно посмотрел на собеседника. Глава 4. 11.00. 20 октября 2012 года. Москва. Центральный офис Андрея Гумилева. Помощник показал Ильину выделенный ему кабинет, оформил пропуск в лабораторные помещения и предложил вместе пообедать. Во время обеда Ильин узнал, что у него будет свободный график работы. До ноябрьских праздников у него есть время оглядеться и определить направление исследований, к которыми он хотел бы заниматься в корпорации. Ильин ощущал себя в каком-то волшебном сне. Огромная, по его представлениям, зарплата. Свободный научный поиск. Мог ли он раньше об этом мечтать? Мечтать-то мог, но не более того, мрачно подумал он. Тогда, в уже далеких 70-х, с этими возможностями он бы провернул мир. Тогда, более 40 лет назад, в его голове клубились идеи, которые его самого поражали своей смелостью. Но человек предполагает, а Бог располагает, как говаривала бабушка Софья. Отец, Иван Кириллович Ильин, умер рано. Деньги в их семье не копили никогда. И со смертью главы семейства пришлось жить на пенсию по потере кормильца да на вещи, продаваемые через ближайший комиссионный магазин. Институт он выбрал, чтобы поступить наверняка. Распределился в ящик, там доплачивали за секретность. С тех пор жизнь его покатилась по ровной и неспешной колее. Выдающихся открытий он не сделал, да и не особенно к этому стремился. Кирилл Иванович, будучи трезвомыслящим человеком, прекрасно понимал, что столь чудесные изменения в его судьбе не могут продолжаться долго. Эти мысли ввергли его в грустное состояние, и он не придумал ничего лучше, как позвонить жене. Он делал так всегда, когда на душе было сумрачно, а в голове наступала неразбериха. Достаточно было услышать голос Ксении, как настроение менялось. Мир расцветал яркими красками, даже ее тревожное. «Что случилось? У тебя что-то срочное?» Сразу умиротворяло его, изгоняя из сердца тревогу неопределенности. «Наконец-то кое-кто обо мне вспомнил». В голосе жены слышалось беспокойство. «Ну, как у тебя?» Как всегда, звук ее голоса поставил все на свои места, и лицо Кирилла расцвело улыбкой. «Все отлично, даже лучше, чем я мог себе представить. У меня даже есть свой отдельный кабинет. Дома расскажу. Ты когда домой, я тебя встречу». Ему хотелось особо похвастаться, что у него свободный график, и он может в любой момент слинять с работы. «Ладно-ладно, у меня еще работы полно, но к 6 можешь подъезжать», деланно проворчала Ксения, но в ее голосе довольный муж слышал нескрываемую ласку и умиротворенность. Услышав в трубке гудки, он послал воздушный поцелуй в сторону телефонного аппарата и откинулся в кресле. Сегодня он не будет ни о чем думать, будет лениться и отдыхать. В горле пересохло. Видимо, придется спускаться в столовую. Во время обеда с помощником Гумилева Ильин заметил большой сверкающий зеркалами и разноцветной подсветкой буфет. Там, возможно, можно будет разжиться чайком. К сожалению, с деньгами у Ильина было туго, после обеда оставалось только на чай. На пирожок или булочку он мог не рассчитывать. Неожиданно его взгляд упал на кулер с красно-зелеными глазками и кассетой пластиковых стаканчиков, скромно притаившийся за шкафом у окна кабинета. «Супер!» – восхитился про себя Кирилл, «и в буфет ходить не надо. Завтра принесу пакетики с заваркой, баночку растворимого, сушки». Продолжая мечтать о крепком чае с сушкой и карамелькой, Кирилл подошел к кулеру, выдернул из стопки пластиковый стаканчик и, опершись на теплую трубу отопления, попытался налить холодненькой воды. Рычаг оказался тугой, стаканчик смялся. Кирилл поднажал. Последнее, что он почувствовал, был обжигающий холод водяной струи, превращающийся во всесотрясающий удар тока, разрывающий его тело на куски, и отсутствие воздуха. На его счастье распределительный щиток находился в кабинете, когда электрик, который пришел выяснить причину короткого замыкания, заглянул в кабинет, перед ним лежало распростертое тело Ильина без признаков жизни. Сознание возвращалось постепенно. Первое, что он осознал, были звуки человеческой речи. Слова он разобрать был не в состоянии, но то, что говорили двое, понять смог. Следом звуки стали сливаться в слова, и Ильин понял, что говорят о нем. Вызвали скорую, которая отвезет его в больницу. Только не в больницу. Эта мысль окончательно вернула его к жизни. «Смотрите». Он очнулся, радостный голос помощника главы корпорации заставил всех присутствовавших оглянуться на лежащего Ильина. Надо признаться, такое количество озабоченных его самочувствием людей польстило самолюбию ученого. «Как вы себя чувствуете, Кирилл Иванович?» Лицо явно принадлежало некой медработнице, женщине в белом. «Действительно в белом», про себя усмехнулся Кириллу. Мало того, что женщина была в белом халате, на голове у нее была белоснежная шапочка-таблетка, ее ногти сверкали белым лаком, лицо, без единой кровинки. Кряхтя, Ильин сел на топчине и не удержался. И белые тапочки. Что вы, вам еще рано, не поняла его белоснежная медработница. Как выяснилось позднее, Неисправный кулер имел нехорошую историю. Прежде чем перекочевать в кабинет Ильина, он уже убил одного сотрудника корпорации. Это был сисадмин Иванов, которого допрашивали ребята из службы безопасности по поводу утечки информации в корпорации. Это произошло утром накануне проверки Иванова на полиграфе. Задержанный попытался, как и Ильин, налить себе холодной воды, но электрический разряд остановил его сердце навсегда. Сердце пожилого Ильина оказалось крепче надорванного компьютерными играми сердца несчастного парня. «Срочно замените кулер в кабинете Кирилла Ивановича новым и проверьте его работоспособность тщательнейшим образом», — нависал над комендантом здания помощник Гумилева. «Возможно, удар электрического тока, возможно, святое наитие, возможно, и то, и другое, но через несколько дней в голове Ильина появилась идея, которая могла бы в полной мере оправдать присутствие ученого в самой инновационной корпорации страны». Глава 5. 00.20. 28 июля 1950 года. Эстония. На безымянном хуторе среди болот. Иван отпрянул от окна. Оступился. Наступил на какую-то ветку. Раздался громкий хруст. Как из-под земли появился Хагин. Луч его электрического фонаря метался по стенам дома и сарая, изредка выхватывая из сумрака ветви ближайших деревьев. Иван прижался спиной к стене дома, судорожно сжимая в каждой руке по пистолету. Диверсант, а то, что это были не лесные братья, Ильин уже не сомневался, казалось, даже принюхивался, так было напряжено его лицо. Он уже несколько раз прошелся глазами по тому месту, где стоял майор, но ничего не заметил. На крыльцо вышел немец, так похожий на брата. Караульный быстро подошел к нему и стал что-то шептать. «Хагин, что за шум? Выяснять уже поздно. Буди Макса. Выступаем через 20 минут. Я сам буду охранять дом. Не забудь мешки с провизией и руками. Они на леднике. Съешьте по куску пеммика на 35. Соловья кормить не обязательно, он только поел. Обязательно по 3 литра питьевой воды, отдельными флягами в разгрузке». Ильин едва разбирал слова, стараясь ничего не пропустить. «Явель, штурмбанфюрер». Ивану показалось, немец даже щелкнул каблуками. Скрипнула дверь и все стихло. «Ива, ты пистолеты-то убери, а то невзначай пальнешь. Тогда мои фрицы тебя точно вычислят». Голоса Иван не слышал. Слова рождались прямо в голове. Он осторожно огляделся и вздрогнул, увидев Валентина рядом с собой. Конечно, это был его старший брат, только родные звали его Ива, а мама и сестры – Ивушкой. Валентин красноречиво прижал палец к губам. Иван наторопело кивнул и убрал оружие. «Поговорим потом, если живыми останемся, а сейчас молчи и слушай». Инструктаж был простой – следовать за группой, ничем себя не выдавая. Если Валентин произнесет «пора приступать», воткнуть в ближайшего диверсанта стальной шприц. После этого, несмотря ни на что, уходить с острова на хутор и забыть все, что здесь видел. «Смотри, сам не уколись», — предупредил брата Валентин, показывая, как работает этот небольшой, но увесистый цилиндр. «Валюш, ты будто знал, что я здесь окажусь», — прошептал Иван. Он никак не мог сообразить, наяву все происходит, или это дурной кошмар, привидевшийся на голодный желудок. «Знал, знал, потом расскажу», — отмахнулся Валентин. «А как получается, что ты меня видишь, а подручные твои...» «Нет», — не смог удержаться от вопроса Иван. «У тебя амулет опоссум на шее висит?» «Висит», — сам спросил и сам же ответил Валентин. «Он тебя незаметным делает, но шуми поменьше, мои волкодавы еще, к сожалению, не оглохли. А у меня ко всем этим штучкам иммунитет». Узкий луч света из-за открытой двери осветил крыльцо. «Штандартенфюрер, что делать с хозяевами?» Совсем рядом прошелестел шепот Хагина. «Зачищаем, ни в коем случае. Расплатитесь советскими деньгами. Если что-то пойдет не так, эта эстонская пара нам очень понадобится». На крыльце появился с вещмешками Макс. Он спустился по лестнице, поправил разгрузку и несколько раз подпрыгнул. То, что он прыгал, Иван только видел. Все телодвижения диверсанта происходили в полной тишине. В этот момент из дома раздался хрип и сдавленный женский вскрик. Макс и Хагин в тот же момент оказались на крыльце с ножами в руках. На порог вышел Ебык. «Я решил убрать свидетелей, Херри Лейс», — сообщил он, вытирая тряпкой нож. «У лесных братьев были подозрения по поводу этих хуторян». «Вы идиот, Эрик», — шепот Валентина был похож на крик. «Кто вам позволил здесь распоряжаться? Здесь я решаю, кому жить, а кому нет. Еще раз проявите такую инициативу, и я не буду ждать сотрудников МГБ, сам вздерну вас на ближайшем суку». «Ладно, что сделано, то сделано. Возьмите мешок с руками у Макса, руки этих хуторян, туда же. Выходим через 5 минут, первым идете вы, ебык. Как услышите звуки, похожие на хихиканье, достаете руку и бросаете вперед. За вами следуют Хаген и Моргентау. Унтерштурмфюрер 36, обратился Валентин к Хагену. Вы с Максом должны быть готовы уничтожить любого, кто нападет на Хераебыка или кого-либо из нас. Можете стрелять. Никакого режима полной тишины. Хороши все средства. Помните, наша цель – колодец. Я иду замыкающим. Последние приготовления заняли несколько минут, и группа направилась по лесной дороге в сторону болота. Иван, наконец, смог вздохнуть полной грудью и, стараясь не шуметь, двинулся следом. Он боялся только того, что Буян, почуяв его, заржет и тем самым выдаст себя, но тишину леса нарушали только звуки ночных птиц и насекомых. Распогодилось. Отблески ночного неба в болотных лужах создавали нереальную картину. Словно на опрокинутое звездное небо было наброшено дырявое черное бархатное покрывало, и сквозь него просвечивали звезды, и изредка проплывал серебристый краешек луны. Причудливый хаос болота нарушала абсолютно прямая черная лента вновь всплывшей гати. Когда группа стала передвигаться по настилу, Иван мог уже не таиться, так как каждый шаг диверсантов отдавался сочным чавканьем болотной жижи, и шагов майора все равно никто бы не услышал. Внимание! Тихий окрик Валентина прозвучал как выстрел. Все замерли. В приглушенной какофонии болота можно было ясно различить мерзкое, нечеловеческое хихиканье. Иван с отвращением вспомнил свою недавнюю встречу с этим болотным чудищем и непроизвольно достал пистолет. Валентин обернулся к нему и жестом попросил подойти поближе. Отсюда Ильин увидел, как лесной брат, возглавлявший колонну, достал продолговатый предмет и с размаху бросил вперед. В этот момент Иван пожалел, что у него очень острое зрение. В неверном лунном свете, кувыркаясь, летела отрубленная человеческая рука. Не успела она коснуться дороги, как неожиданно поверхность переправы резко заколебалась. Тяжелое существо прыгнуло людям навстречу, схватило обрубок руки и вновь исчезло в сумерках. Все это сопровождалось хихиканьем, которое сменилось невнятным бормотанием и хрустом. По реакции диверсантов Иван понял, что для них происходящее было полной неожиданностью. Кроме Валентина, почему не стреляли? Вы не в зоосад пришли рассматривать гиппопотамов, господа. У нас не так много приманки. Второго такого шанса у нас может и не быть. Эрик, сейчас бросите свежатинки. И не зевайте. Еще один бросок и обитатель болота не стал уносить добычу. Света луны было достаточно, чтобы разглядеть, как он, урча и причмокивая, обгрызает пальцы с обрубка. Задержка, потерявшего бдительность монстра, позволила диверсантам засечь его, и болотную ночь разорвал грохот выстрелов 4 автоматов. Существо с визгом бросилось на стоящего во главе колонны соловья. Раздался хрип, и голова лесного брата с глухим стуком покатилась по веткам настила. Тело, еще несколько мгновений покачиваясь, стояло на коленях. Кровь толчками разлеталась брызгами и пузырилась над изуродованной шеей бандита. Чудовище исчезло. Стрельба тут же прекратилась. Теперь быстро, быстро, быстро. Бегом. Валентин сам первым бросился бегом к острову. Через мгновение Иван почувствовал под ногами твердую почву. Физически подготовленные диверсанты быстро скрылись из виду. Ильин почувствовал, что бежать больше не может. В бок укололо. Ноги налились свинцом. Непроизвольно обернувшись, он даже отпрыгнул в сторону. Рядом с ним не спеша двигался обитатель болота. В одной лапе, которая почти касалась земли, он тащил обрубленную по локоть человеческую руку, на которой отсутствовала пара пальцев. Другой лапой монстр покошачьи смывал кровь со своей морды. В первый момент Ивану показалось, что чудовище не обращало на него никакого внимания. Однако, через мгновение он понял, что понимает его бормотание. Страшное беспощадное существо жаловалось, что устало, что ему уже тяжело быть сторожем зеркал. Жалобы рефреном повторялись в голове майора. Когда они вдвоем вышли на опушку леса, где грудились развалины колодца, Ильин не удержался и потрепал по спине существо и приказал ему уходить в лес. Существо что-то благодарно забормотало, хихикнуло и растворилось в лесной чаще. Валентин и его спутники уже разобрали вещмешки. Моргентау, вы уверены, что ваш дядюшка Ганс-37 встретит нас с распростертыми объятиями? Валентин и его спутники переодевались в странные темные облегающие костюмы. Только белые пятна лиц резко выделялись на черном фоне окружающего леса. Господин штандартенфюрер, вы же читали досье на него. Нам есть о чем с ним поговорить. Думаю, что мы ему даже нужнее, чем он нам». Валентин поднялся, посмотрел на светящийся в темноте циферблат часов и крикнул Хагину: «Унтерштурмфюрер, посмотрите, что это лежит на земле», указывая на оброненную Иваном вечером смятую пачку беломора. «Время на исходе. Пора приступать. Штандартенфюрер, это русские папиросы. Кто-то здесь недавно был. Может быть, прочесать лес?» В голосе Хагина слышалась настороженная неуверенность. «Хагин, пора приступать». Только тут Иван понял, что Валентин обращается к нему и ждет от него немедленных действий. Диверсант успел повернуться в сторону Ильина и даже скинул с плеча автомат, когда игла металлического шприца впилась ему в шею. Иван увидел расширенные от ужаса глаза и отпрянул в сторону. Второй диверсант бросился к напарнику, но Валентин остановил его. «Оставьте, Макс, если страж колодца уже здесь, то у нас есть только пара секунд». С этими словами он прыгнул в колодец. Следом за ним устремился Моргентау. До Ивана донеслись два всплеска. Судя по звуку, вода была где-то рядом, всего в нескольких метрах. Вопреки указаниям брата, Ильин вместо того, чтобы возвращаться на хутор, осторожно подкрался к развалинам колодца. Накануне вечером он не успел заглянуть в колодец, было не до того. Теперь же никто не мешал. Высота кладки была больше метра, и только в одном месте из нее был выломан кусок почти до основания, что давало возможность заглянуть в глубину. Зеркало воды было почти вровень с землей. В нем отражалось только чернильное небо и светляки звезд. Поверхность напоминала стекло. Свесившись так, чтобы лицо коснулось поверхности воды, Ильин стал всматриваться в черноту колодца. Иван надеялся увидеть отблески фонарей Валентина и его спутника в глубине колодца, но его ждало разочарование. В глубине царила абсолютная тьма. Неожиданно, когда воздух в легких уже кончался, в толще воды он стал различать какое-то свечение. Небольшое светящееся пятно быстро разрасталось и вскоре заполнило почти все пространство водного зеркала колодца. Свечение стало настолько сильным, что в темноте ясно проступили стенки колодца. Ильин долго не раздумывал, скинул сапоги, проверил резиновые кисеты, в которых лежали документы, зажигалка, папиросы и сиганул в сверкающую глубину. В первый момент Иван не почувствовал обжигающего холода колодезной воды. Он боялся только того, что не хватит воздуха донырнуть до переливающегося жемчугом дна. Очень скоро от холода руки и ноги стали терять чувствительность. В какой-то момент он перестал ориентироваться. Казалось, что он не погружается, а наоборот пытается всплыть на поверхность. Когда перед глазами поплыли кровавые круги и зубы уже разжимались, чтобы открыть воде путь в легкие, он вынырнул под ослепительно сверкающее солнце и ощутил вкус морской соли на губах. Глава 6. 12.00. 20 октября 2012 года. Рим. Холм Эсквилин. Пиазза С. Мария Макгиаре. Сэр Артур Уинсли жестом подозвал кельнера и заказал двойную порцию виски. После просмотра видео он не проронил ни слова. Баркер не торопил его и тоже молчал. Когда виски одним глотком было влито внутрь, англичанин пожевал губами и с каменным лицом спросил: «Генри, что вы и ваши люди думают по этому поводу?» «Сэр Артур, ничего подобного никому не известно. Единственной зацепкой стало упоминание некоего пророчества в письме настоятеля прихода святой Елизаветы из Санкт-Петербурга его святейшеству Бенедикту XVI. В письме сообщается о пророчестве, в соответствии с которым должен появиться человек, способный управлять металлом, из которого сделаны предметы. Генри, опять ваши шпионские штучки. Откуда у вас содержание переписки папы Бенедикта XVI? Неужели вы приложили руку к краже документов из кабинета понтифика в мае?» Добрая порция виски добавила мрачности во взгляде англичанина. «Признайтесь, это вы протолкнули Павла Габриэля 38 к папскому престолу? Артур, мы не были причастны к этому делу, инициатором была Opus Dei 39. Этим сектантам стало известно, что Святой Престол обладает копиями документов, свидетельствующих о том, что Институт религиозных дел 40 втайне от Папы финансировал оппозицию Туниса и Ливии в разгар арабской весны 41. Целью операции было уничтожение документов. Но когда Габриэле, уже провернув основную операцию, увидел, какие информационные бомбы в его руках, у него съехала крыша от запаха денег. К счастью, все переговоры и переписка Opus Dei перехватывается нашим представителем АНП-42 в Риме. А вы были не в состоянии остановить этого идиота Габриэля, эту обезьяну с гранатой? Уинсли недобро покосился на американца. С вашего попустительства Святой Престол шатается так, что он может и рухнуть. А что за этим последует, Страшно себе представить. До сих пор церковь оставалась иллюзорным островком стабильности, напоминанием человечеству о грехе, а не отвратимости божественного воздаяния. Что-то подсказывает мне, Генри, что Америка совершенно обнаглела, дергая господа за усы. И поверьте мне, как историку, Господь Бог не любит омекошонство и жестоко наказывает нахалов. Хватит вам каркать, Артур. Давайте вернемся к нашим маленьким проблемам. Возможно, мы видели живьем человека, о котором было когда-то предсказано. Англичанин молчал, глаза его были закрыты. Казалось, что он уснул после порции виски, упавший на старые дрожжи, неожиданно вспомнил русское выражение «Баркер». «Думаете, я сплю?» – то ли спросил, то ли сообщил Уинсли. «Нет, Генри, я пытаюсь собраться с мыслями. Все говорит о том, что мы находимся на пороге событий, которые, возможно, потрясут мир. Почему вы так считаете, Артур? Вы меня пугаете», — усмехнулся Баркер. «Посмотрите вокруг. Солнце, божественная архитектура вечного города, лучшие в мире капучино и нежнейшие свежие булочки. Улыбнитесь, мрачный обитатель Туманного Альбиона. Все не так плохо. Мы знаем, кто он. Мы знаем, где его искать. Как говорят русские, держим руку на пульсе. Улыбнитесь, Артур. Чему радуешься, болван?» Устало подумал Уинсли. «На тебя бы Стетсон 43 напялить, вылитый ковбой Марлборо». Похмелье прошло, но настроение не улучшалось. Новости, которые вывалил на него Баркер, были ошеломляющими и не предвещали ничего хорошего. Традиционная, устоявшаяся тысячелетиями система людей, нелюдей и предметов зашаталась. Все проблемы, которые только вчера казались неразрешимыми и архиважными, в одночасье превратились в утомительную суету. Аналитический ум англичанина не мог найти ответ только на один вопрос. Как информация такого масштаба всплыла на поверхность только сейчас? Надеюсь, вы выяснили, откуда питерский настоятель получил эту информацию. Решил спуститься на землю Уинсли. Увы, это тайна исповеди, развел руками Баркер. Можно подумать, вас когда-нибудь это останавливало. Уверен, что оперативная группа уже в России, уже приземлилась в Пулково. Священника опекают. Список прихожан составляется, лицо Янки расплылось в улыбке. Я вылетаю завтра вечером. Сегодня нас примет его святейшество. Безусловно, он ответит на наши вопросы. Возможно, и ответил бы, но, надеюсь, я смогу этому помешать. С этими словами, бренча пододвигаемым металлическим стулом, за их столом расположилась девица вызывающей внешности. Она подозвала кёльнера, заказала стакан светлого пива и затянулась длинной сигаретой. Джентльмены оторопело хранили молчание. Было неприятно осознавать, что здесь, в случайном месте, переполненном случайными прохожими, кто-то подслушивал их разговор. Более того, этот кто-то, видимо, был в курсе обсуждаемой темы. «Представляться я не буду, это ни к чему. Кто вы и чем занимаетесь, уважаемые господа, я информирована. Пора приступать к делу». Незнакомка поставила на столик огромную сумку от псевдо Луи Вьютон и стала выкладывать из нее традиционный дамский мусор. Пудреницу, тюбики с кремом, насколько открытых пачек сигарет с ментолом, кошелек, перчатки и т.д. Наконец, в ее руках сверкнул красивый флакон с золотистой крышкой. Она довольно хмыкнула и посмотрела на Уинсли и Баркера. «Господа, к сожалению, я вынуждена скорректировать ваши планы на ближайшие дни». Она, кривляясь, закатила глаза. «Вы на некоторое время забудете о событиях последних дней и о планах, которые так опрометчиво строили». Пока мужчины ждали, чем закончится это представление, девушка отвинтила колпачок и подняла руку с флаконом перед ними на уровень глаз. «Совсем, как в людях в черном», — успел подумать Генри Баркер и получил струю остро пахнущей жидкости в лицо. Усилия сотрудников группы сопровождения увенчались успехом только поздним вечером. Первым глаза открыл Уинсли. Он изумленно осматривал помещение, пока его взгляд не остановился на мирно спящем Баркере. Свесив ноги с дивана, на который его уложили подручные Генри, сэр Артур прохрипел одно слово: «Виски», и откинулся на спинку дивана. Осушив одним глотком на пару пальцев янтарной жидкости, он проворчал: «Я просил виски, а не бурбон». Поднялся, нетвердой походкой подошел к Баркеру и попытался его разбудить, тряся за плечо. «Бесполезно, сэр», — подал голос один из присутствующих, — «мы пытаемся вас разбудить уже 8 часов после того, как эта девица брызнула вам с шефом в лицо какой-то дрянью. Мы связались с личным секретарем папы и сообщили о невозможности вашего присутствия у его святейшества сегодня вечером. Нас оповестят о новом времени аудиенции. Ночной вечный город размытыми огнями мелькал за окнами туристического автобуса. Утомленный голос экскурсовода монотонно перечислял достопримечательности центра города. Туристы из России дремали, утомленные обилием впечатления и сытным ужином, который предшествовал экскурсии «Ночной Рим». Мы подъезжаем к территории Ватикана. Перед вами площадь и собор Святого Петра. Обратите внимание на здание, которое возвышается над колоннадой, возведенной по проекту Лоренцо Бернини 44. В этом здании находятся частные покои папы Бенедикта 16. Неожиданно ее голос оживился. Посмотрите, посмотрите, видите одно освещенное окно под крышей справа. Это личные покои понтифика, его спальня. Он у себя в покоях и еще не спит. Все пассажиры, как по команде, вскочили со своих мест и бросились к окнам автобуса, чтобы посмотреть на бдящего папу. Автобус закачался, а водитель разразился чем-то нелицеприятным на недоступном россиянам итальянском языке. Под крышей темнеющего огромным кубом здания, которое, казалось, нависало над ярко освещенной колоннадой собора, ярким прямоугольником светилось одинокое окно. Да, папа Бенедикт XVI не спал, он сидел за письменным столом с остановившимся взглядом и, казалось, не дышал. Перед ним была открытая папка, в которой лежали пожелтевший конверт со сломанной сургучной печатью, листок помятой бумаги, который кто-то, когда-то безуспешно пытался расправить, и короткое письмо на бланке секретного архива Ватикана. События последних дней сплелись в огромный ком проблем, который грозил раздавить его. Его изношенное сердце уже давно не могло обходиться без кардиостимулятора, и сегодня ему показалось, что оно остановилось навсегда. Он не испугался. Он давно был готов к встрече с Всевышним. Но он не выполнил до конца свое служение. И эта мысль лучше любого устройства заставляла биться его старческое сердце. Новости со всего мира, стекаясь к Святому Престолу, свидетельствовали, что оплот западной цивилизации, Соединенные Штаты Америки, уже не в состоянии контролировать жизнь человечества. Поразив Советский Союз, Вашингтон, видимо, и сам надорвался. Американская экономика, балансируя на грани краха, инициировала все новые и новые военные конфликты по всей планете в тщетной попытке оживить свою экономику военными заказами. Войны, охватившие, главным образом, Арабский Восток, привели к возрождению уже почти забытого религиозного противостояния христианства и ислама. И христиане теперь подвергаются преследованиям по всему Ближнему Востоку. На территориях государств, возникших на развалинах бывшего Советского Союза, православное христианство стало возрождаться, но, по прошествии 20 лет, там опять поднимают голову ереси богоотступничества. Да и саму католическую церковь сотрясают обвинения в таких грехах, что щеки наливаются румянцем от накрывающего стыда. Возможно, он вынужден будет даже отречься от своего служения, но прежде он должен предупредить паству о возможных испытаниях. Понтифик часто ловил себя на мысли, Господь ведет его по лабиринту жизни, преследуя только одному ему известную цель, и вера в совершенство Божьего промысла всегда согревала душу. И в жестокие годы войны, которую он встретил испуганным мальчишкой в коричневой рубашке Гитлерюгенд 45, и сейчас, когда он ощущал свой неровный пульс в пальце, передавленном кольцом рыбака 46. Всевышний недаром усадил его сегодня за этот письменный стол. Недаром на этом столе оказалась информация о пророчестве. Пророчестве, свидетельствующем о грядущем соблазне человечества, искушении, которого не знала история нынешней цивилизации. В начале года хранитель секретного архива Ватикана, монсеньор Серджио Пагано, докладывая ему о ходе подготовки к выставке Лукс Иннерсона, сообщил о неожиданной находке, письме турецкого офицера. В письме сообщалось о массовом расстреле жителей высокогорного армянского селения где-то на границе с Российской империей. Письмо было найдено среди материалов, собранных по поводу геноцида, совершенного в начале хахавика Османской империи против армян. В этом письме турецкий офицер докладывал своему начальнику Инвербию 47 о том, что сопротивление армянского населения в Ванском вилайте 48 подавлено, перечислялись населенные пункты, где население было ликвидировано поголовно. Также он сообщал о тайнике, случайно обнаруженном в посохе расстрелянного священника. Посох оказался внутри полым. В нем хранились кусок старинной ткани с неизвестными письменами и лист пергамента, с арабским текстом следующего содержания. Во времена, предшествующие 1435 году календаря хиджры 49 пойдут правоверные с оружием в руках друг на друга, и будут жестоко истреблять и детей, и взрослых, и женщин, и стариков, будут глумиться над телами погибших, и долго еще не будет прежнего благоденствия в мире ислама. В 1435 году, в начале великого цикла, единый сосуд соединит кровь несущих силу, и станет вновь возможным создание. Грядет явление того, кто силой будет подобен Богу. Офицер сообщал, что выделил эту часть текста, потому что она была написана красными чернилами. К документу прилагалась справка, написанная рукой монсеньора Пагана. Как всегда, избегая формальностей при переписке с понтификом, хранитель архива сообщал, что направляет этот документ во исполнение указания Бенедикта XVI, искать любую информацию по предсказаниям и пророчествам, связанным с началом нового тысячелетия. Понтифик отложил письмо и достал из стопки документов папку с надписью «И. Арбели». Он долго не открывал ее. В папке из коричневого картона лежало несколько листов, и каждый из них – свидетельство. Свидетельство греха священника, нарушившего тайну исповеди ради спасения человечества. Будучи совсем молодым человеком, он нарушил тайну исповеди, не побоявшись провести остаток своих дней в покаянных молитвах в строгом монастыре 50. Да, не побоялся, а кругом говорят о слабости веры служителей церкви. Первосвященник вздохнул и открыл папку. Он прекрасно помнил содержание этого документа. Это был подробный пересказ предсмертной исповеди немца, предки которого обрусели еще 5 поколений назад, но сохранили свою приверженность католической церкви. Покойный сообщал, что в 1932 году в городе Ленинграде стал невольным свидетелем разговора академика Иосифа Арбели с женщиной по имени Фатима. В то время он был студентом и проходил практику в Эрмитаже. Случайно оказавшись около двери кабинета директора музея, молодой человек услышал разговор, который не предназначался для его ушей. Собеседники, не ожидая, что кто-то может услышать их разговор, говорили громко. Они обсуждали некое предсказание, слова которого неожиданно отчетливо сохранила память студента. Жизнь его сложилась непросто. Увлечение работами Флоренского 51 и Ильина 52, несдержанный язык и независимый характер привели его в барак Билбалтлага 53. Срок был небольшой, но его пару раз продлевали и 41 и краткий год он встретил на лесозаготовках в Карельской тайге, а оттуда – в штрафбат на Ленинградский фронт. Во время первой в его жизни атаки разорвавшийся поблизости снаряд контузил несчастного, а осколком ему отсекло левую кисть. Очнулся он в полевом госпитале, полностью реабилитированным, так как искупил кровью. Списали его подчистую, и, хотя орденов и медалей на его груди не было, он был самым счастливым человеком на свете, он был жив и свободен. Контузия не прошла для него даром, сильное заикание сделало его нелюдимым. Тем не менее, это не помешало ему стать метеорологом, окончив Казанский университет. 54 он распределился в далекий Приморский край на метеостанцию. В родной Ленинград вернулся в 59-м, когда понял, что сталинские времена навсегда канули в лету. Закрытый от всего мира, он к старости нашел утешение в вере. Уже перед смертью, с ним, прикованным к постели, произошло, как он сам считал, чудо. Заикание, мучившее его с войны, прошло само собой. Старик решил, что это знамение, и он должен поведать тайну, которую носил в себе все эти годы. По словам умирающего, выходило, что в первой четверти 21 века, а точнее накануне или в год черной водяной змеи, то есть в 2013 году от Рождества Христова, должен появиться человек, который будет способен по своему усмотрению управлять металлом, из которого сделаны предметы. Сам он не понял смысла предсказания, но точно воспроизвел разговор академика Иосифа Арбели с некой Фатимой. В письме настоятель храма святой Елизаветы сообщал, что выяснил. Фамилия Фатимы – Байкиева. Старик вспомнил, что при разговоре присутствовала маленькая дочь Фатимы, которая без труда смогла раздавить фигурку кролика. Якобы, подобная способность присуща всем представителям этой семьи. Новость была ошеломляющая, и понтифик лично написал письмо в Санкт-Петербург, чтобы уточнить судьбу академика, этой женщины и ее семьи. Ответ настоятеля был удручающим. Иосиф Абгарович Арбели умер в 1961 году, его творческое наследие и, в том числе, личный архив хорошо изучены. Никакой информации о встрече академика с Фатимой Байкеевой в записках Арбели нет. Сама Фатима умерла от голода в блокадном Ленинграде. Следы ее дочери затерялись после войны. Жива ли она, неизвестно. Когда эта папка впервые попала в руки понтифика, он сразу вспомнил доклад монсеньора Серджио Пагана, и он предпринял серьезные усилия, чтобы выяснить судьбу потомков Фатимы Байкеевой. Все было безрезультатно. Возможно, хранители американской и английской ложь смогут по своим каналам что-нибудь выяснить. Но сегодня встреча с ними не состоялась. Он потер холодными старческими руками виски. Сердце билось с перебоями, несмотря на кардиостимулятор. Неожиданно он осознал, что ответственность за будущее паствы неумолимым невидимым прессом готова раздавить его. И сразу встал вопрос, может ли он, пастырь, которому поручено Всевышним оберегать миллионы и миллионы верующих от соблазна и греха, доверить Генри Баркеру и Артуру Уинсли, людям, безусловно, достойным, но все-таки, людям, тайну пророчества. Глава 7, 13.00, 20 октября 2012 года, Болгария, набережная Солнечного берега, воздух. Солнечные лучи золотистыми столбами пробивались сквозь быстро бегущие облака. Рядом песчаный пляж, за которым высятся разноцветные дома необычной архитектуры. Отголоски человеческой речи, смеха. Так вот он какой, этот тот свет. Оглянувшись, он понял, что Валентина поблизости нет. Хороший пловец, Иван за пару грибков добрался до берега. Немногочисленная пляжная публика совершенно не обращала на него внимания. В первый момент это сильно озадачило Ильина, но тут до него дошло. На шее висел кулон, так похожий на опоссума. Он громко шлепнул в ладоши, проверяя, слышат ли его окружающие. На звук удара оглянулось несколько отдыхающих, но их внимание сразу отвлек крик какой-то девушки, которая болталась на огромных резиновых канатах. Люди говорили на неизвестном языке, но Ильин понимал, о чем идет речь. Изредка говорили и по-русски. Скорее всего, я в Болгарии. Но одеты все были странно. Женщины и девушки в легких, очень откровенных кофточках или платьях. Мужчины в ярких трусах или рваных линялых голубых штанах. Было тепло, даже в мокрой форме было тепло. Площадь, на которую вышел Явн, покинув пляж, пестрела от многочисленных ярких вывесок ресторанчиков и кафе. Однако, большинство было закрыто. Странно, подумал Ильин, может, не сезон? Хорошо, что никто не видел его. Мокрый китель и галифе, босые ноги в облепленных песком носках и ППШ в руках могли вызвать панику среди этой праздничной полуголой толпы. Обессиленный он напустился на ближайшее хлипкое креслице, достал из непромокаемого резинового кисета папиросы и зажигалку и сладко затянулся горьким острым дымом беломора. Понятное дело, Валентина в этом странном месте он не найдет. Надо думать, как возвращаться домой, но прежде, надо было чем-нибудь расхарчиться. Почти сутки во рту маковой росинки не было, а запахи вокруг дурманили голову. Последний раз затянувшись, он, было, уже поднялся, когда рядом за соседний столик села парочка молодых ребят. Возможно, они недавно приехали в это курортное место. На фоне загорелых тел отдыхающих они выделялись бледностью кожи. Про себя Иван отметил, что парочка выгодно отличалась от окружающей молодежи. Он, высокий, коротко стриженный, в темно-зеленой майке, которая подчеркивала крепкую тренированную фигуру. Она в розовой майке и пестрой юбке, с копной непокорных волос, несмотря на значительный рост, производила впечатление хрупкой женственности. «Илюша, давай пересядем. Здесь, наверное, кто-то сигару курил. Жуткая вонь, девушка уже привстала, чтобы уходить. Дашь, у меня сейчас ноги отвалятся. Смотри, ветерок подул и уже ничем не пахнет». Парень накрыл руку девушки своей ладонью и жестом подозвал официантку. «Здравите, шапски салата, 2, ягнишка на скаре, 1, баница, 2, хляб с кашкавал, 1, маврут, бутилка и оранж джус фреш, 1 чаша». Потом, обернувшись к девушке, спросил: «Дашунь, она сладкая, что ты будешь?»